Глава 15. Мирон. Пока детей развлекает целая команда профессиональных аниматоров, мы отправляемся устраиваться. Лидия ведет нас с Галей по длинному коридору второго этажа, попутно проводя экскурсию. Галя угрюмая, молчаливая. Она и двух слов мне не сказала с того момента, как мы встретили ее одноклассницу во дворе. Видимо, эта небольшая заминка выбила ее из колеи окончательно. А вот и ваша комната. Лидия торжественно открывает перед нами тяжелые двустворчатые двери. Ваши вещи уже здесь. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Если что-то понадобится, не стесняйтесь, спрашивайте. Комната большая, с широченной кроватью у дальней стены. Краем глаза я улавливаю, как стремительно отливает от щек Гали кровь от одного лишь взгляда на нее. Я даже слышу, как она снова задерживает дыхание. Дыши, Галя, дыши. Ну что за дурная привычка? Ладно, дорогие мои, отдыхайте. Лидия улыбается нам на прощание и тихо закрывает за собой двери. Я оглядываюсь. А неплохо. Антикварная мебель, светлые стены, репродукции знаменитых картин на стенах. И хоть я любитель более современных интерьеров, жить здесь можно. Но сейчас вся эта роскошь интересует меня меньше всего, потому что я буквально кожей чувствую, что Галя возвела между нами ледяную стену. И нет, мне нет до этого совершенно никакого дела, но ведь и Лидия с Николаем не идиоты. Они тоже наверняка заметят, что супруги Аверина ведут себя так, словно жена тоже. 90 лет и вот-вот поубивают друг друга. Где наша искра? Где любовь, сквозящая в каждом жесте и взгляде? Плохо играешь, Галя. Да, Станиславский, глядя на твою игру, вращается в гробу так, что может снабдить электроэнергией два небольших города. Галя подходит ближе к изножью кровати и вцепляется пальцами в деревянный резной набалдашник. Смотрит так, словно увидела на покрывале клубок ядовитых змей. Ну, как тебе комнатка? Галя не отвечает, лишь продолжает ошарашенно пялиться на кровать с выражением тотальной обреченности на лице. Да, вот и момент истины. Похоже, до этой самой минуты Галя и не думала о том, что мы, как супруги, должны спать не просто в одной комнате, но и в одной постели. Ну, не кровать, а футбольное поле. Пытаюсь неловко шутить, чтобы сбавить градус напряжения между нами. Давай разметку сделаем. Где твоя сторона, где моя? Но Галя даже не пытается улыбнуться. Она резко оборачивается через плечо и смотрит на меня холодно, с прищуром. «Ой, боюсь, пощадите, моя королева!» — сгибаюсь в поклоне. «Шут, Гороховый!» — сдавленно шипит Галя и отходит к окну. Задумчиво смотрит во двор на бегающую детвору. «Ну, что я сделал? Я прекрасно вижу, что она злится на меня за что-то, но молчит». «Нет, девочка моя, так мы с тобой далеко не уедем. Если уж есть претензии, будь добра высказать их вслух, потому что я, увы, не экстрасенс и мысли, а тем более женские, читать не умею». В голове у женщины сам черт ногу сломит. Сейчас им хочется мороженку, а через секунду поработить мир. Мужики понятны, их желания и цели линейны и поддаются простому анализу. Желания женщин скачут синусоидой, отказываясь укладываться в привычные для нас рамки. «Ну», — нарушаю тишину, — «вид из окна не хуже, чем в отелях на Лазурном берегу. Или это только мне так кажется?» Галя молчит, лишь плечи ее раздраженно передергиваются, будто она пытается стряхнуть с себя что-то, создающее дискомфорт. А плечи у нее узкие, тонкие, грудная клетка, как у птички. Со спины так вообще подросток, хотя и лицо у нее совсем как у девчонки. Только глубокий взгляд синих глаз выдает жизненный опыт. Не бывает таких глаз у юных пигалиц и обласканных жизнью женщин. Во взгляде Гали печать тяжелой судьбы, и мне, черт возьми, совершенно иррационально хочется эту печать сломать и закопать поглубже, чтобы ни один демон, терзающий ее, не нашел дорогу на поверхность. «А кто ты такой, Аверин? Реально супергероем себя возомнил, да?» «Ты все эти мысли брось. Галя лишь средство к достижению цели. Она поможет тебе, ты ей, а дальше вы разойдетесь, как в море корабли. Но нет, у нас ни единой точки пересечения. Если бы не эта злополучная сделка, наши жизни так и пролетели бы, двумя параллельными линиями не соприкасаясь. Решаюсь подойти к Гале ближе, но на всякий случай держусь на расстоянии пары шагов. Лучше не провоцировать, иначе наш конструктив лесом пойдет, а я следом за ним. Галь, я понимаю, что ты злишься на меня, но давай поговорим. Что не так? Она не оборачивается, но я вижу, как ее пальцы нервно теребят край тюля. Ты правда не понимаешь? Она не отрывает взгляда от окна. Если бы понимал, не стал бы спрашивать. Галя медленно поворачивается, опирается бедрами о широкий подоконник, поджимает губы. Ты можешь лгать о чем угодно, можешь придумать себе сотни легенд. Расскажи всем хоть, что ты истребитель вампиров в седьмом поколении, но я прошу тебя, не смей трогать мое прошлое. Оно тебя не касается и... Галь, ты про то, что я о твоем бывшем сказал? Так я не хотел тебя обидеть, но, согласись, прозвучало правдоподобно. Эта твоя подружка чуть нам все не запорола. Пришлось действовать. Не смей больше, ты понял? Сжимаются со злостью ее челюстью. Оу, что за неожиданный триггер? Может, ведешь меня в курс дела? Я что, похожа на клоунессу? Думаешь, я здесь, чтобы развлекать тебя? Галья, это не шутка. Это мое прошлое, моя жизнь. А ты только что переиначил ее так, как тебе удобно. Слушай, я не хотел, честно. Не понимаю, почему ты так бесишься, ведь я понятия не имел, что это запретная тема. Ну, ляпнул лишнего, окей. В конечном счете это сыграло нам на руку. Ты прешь, словно танк, не оглядываясь на окружающих. Вот что разделяет нас с тобой. Ни деньги, ни статус, ни положение в обществе. Таким, как ты, совершенно наплевать на чувства других людей. Вы просто... Просто делаете, что хотите, даже не задумываясь о том, что можете причинить кому-то боль. Но, конечно, зачем об этом думать, если можно достать кошелек и отстегнуть немного денег? Эта дура Галя все стерпит, ведь я арендовал ее на выходные, словно пару лыжных палок. Но знаете что, Мирон Юрьевич, я живая. Живая. У меня есть чувства, у меня есть прошлое, в которое... Для вас доступ строго засекречен. Еще раз сунете в него свой нос, и я с чувством, с толком, с расстановкой толкну перед всеми собравшимися речь, в которой без утайки поведаю о нашем договоре. И тогда посмотрим, сможете ли вы отмыться своими деньгами от позора. Я в ахере хлопаю глазами. Неожиданный поворот. Ну вот. Я же говорил, черт ногу сломит, что творится в этой голове. Начали за здравие, закончили похоронами моей карьеры. Сложная, сложная женщина ты, Галя. Мне нечего ответить. Виноват? Не спорю. Окей, я действительно задел ее за живое, но не могу же теперь отступить. Фарш невозможно провернуть назад, это всем известная истина. Галь, делаю два шага, сокращая дистанцию между нами. Осторожно касаюсь ее плеча. Я понимаю, что перегнул. Но что мне сделать, а? Она поднимает голову, своими сверкающими глазами прожигает в моем лобешнике дыру. Ты знал, что есть такая опция, как попросить прощения? Ядовито. Или тебя на твоих уроках хороших манер этому не учили? А, ой, учили, виновата, улыбаюсь, но я... А болтусом всегда был и часто прогуливал. Прости. Галь, правда, не подумал, не учел все риски. Впредь обязуюсь быть деликатней с твоими чувствами. Галя складывает на груди руки и снова отворачивается к окну. Пыхтит обиженно, но от нее хотя бы больше не фонит этим неприкрытым желанием сжать пальцы на моей шее. Ладно, давай сменим тему. Какие цветы тебе нравятся? Цветы? Фыркает. Ну да, розы, лилии, гортензии. Причем здесь это? Хочу знать, ты ведь моя жена. Фикусы? Кусается снова. Фикусы? Таких цветов не бывает. Ты сама их придумала. Нет? А вот и да. Мирон? Галя дергает раздраженной щекой. Я подумала, что мне лучше спать с детьми. Еще чего. Галя бросает на меня взгляд, полный упрямства. Я так решила. А я твои решения отменяю. На каком основании? На основании того, что я твой муж. Это, обвожу рукой апартаменты, наша с тобой комната. Это наша постель. Хочешь? Обложись подушками, оттесни меня на самый край, но спать ты должна со мной. В этом вопросе я на компромиссы не иду. Нет, Галь, ну прошу, скажи, что ты несерьезно, качаю головой. Это вызовет целую тьму ненужных подозрений. Она поджимает губы и ничего не говорит. Я понимаю, что ей сейчас тяжело, и она злится не только на меня, но и на всю эту ситуацию. Но я же, черт возьми, плачу ей деньги за то, чтобы она правдоподобно сыграла мою жену. Деньги, которые она потом может с чистой совестью потратить на свои девчачьи хотелки. Ага. Давай, Аверин, рискни сказать это, глядя ей прямо в глаза, и тебя за яйца подвесят на кованом заборе. Будешь всю оставшуюся жизнь непрошенных гостей отпугивать, как чучело. Мы должны быть командой, Галя. Я понижаю голос, пытаясь достучаться до нее. Мы должны сыграть свои роли, иначе зачем это все? Ты же понимаешь, что Лидия и Николай наблюдают за каждым нашим движением. Я понимаю, тихо отвечает она. Но с тобой в одну постель не лягу. Точка. Ррр, упертая какая. Да что ты? У тебя нет выбора, моя родная. Давай не будем все ломать из-за твоих детских капризов. Договорились? Галя тихо бубнит что-то о том, куда мне следует засунуть свои выборы, а потом резко подается к окну, почти прилипая к нему лицом. «Юля!» — кричит, срываясь в истерику. Я не успеваю понять, что происходит. Галя буквально вылетает из комнаты, едва не запнувшись о чемоданы, стоящие у дверей. От странного предчувствия мое сердце на миг падает куда-то в пятки. Тоже выглядываю в окно. Юля лежит на траве, раскинув в стороны тонкие ручки и ножки. Черт! Пулей срываюсь с места и выбегаю из комнаты вслед за Галей.